Глава третья. Иван Владимирович с легкой усмешкой на губах произнесла некромантка. «Когда люди вашего уровня срываются на ночь глядя, никого не поставив в известность, это настораживает. Ваша привычка по ночам уничтожать людей, которые являются внутренними врагами Российской империи, уже стала, если не традицией, то уж точно статистикой». Улыбнувшись в ответ, я закрыл глаза и втянул носом воздух, пропитанный остывающим жаром, ароматом горящего дерева и жирной сажей. К новому восприятию мира телу предстоит привыкать какое-то время. Так что следует помнить о том, как контролировать свой организм, иначе можно просто с ума сойти от количества раздражителей, что наваливаются одновременно со всех сторон. Когда развитие идет плавно, это не дается с таким трудом. Однако я сейчас перескочил сразу через один узел, и для тела это высокая нагрузка. Хорошо, что я не первый раз двигаюсь к вершине, и с дисциплиной разума у меня все в порядке. Цветущий парк превратился в пепелище. Сил в свои чары Владимир вкладывал абсурдно много, как будто от того, как далеко разойдется огонь, зависело, пострадаю ли я в нем. Его накачали магией под завязку, но научить правильно ее использовать не успели. И вот итог: человек, который мог бы схлестнуться с самим императором, послужил всего лишь батарейкой для меня. Сделав выдох, я открыл глаза. — Екатерина Вячеславовна вам сообщила, — уточнил я, вновь глядя на Варвару Константиновну. — За вашим особняком постоянно наблюдают, — Иван Владимирович, — ответила Легостаева. А когда поступил вызов от дежурной группы, меня лично выдернули с лекции по некромантии, которую я проводила в морге для своих учеников. Начальство посчитало, что там, где окажетесь вы, обязательно появятся трупы. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, я здесь только в качестве мага смерти. Вы же не повредили тело своего противника настолько, чтобы его нельзя было допросить? Я отступил в сторону и жестом предложил ей пройти к телу, лежащему в черной саже. Вокруг уже потухшего пожарища продолжалась работа. Несколько зевак наблюдали с безопасного расстояния, не подходя к заграждению. И правильно делали. Совсем недавно из парка до самого неба поднимался гигантский столб огня. Сражение пары магов с седьмым узлом способно сравнять столицу с землей. Что уж говорить о близлежащих улицах. Он... — не заговорит, — объявила некромантка, развеяв чары поднятия. — Выгорел, как будто на нем применили магию крови. — Не как будто, а действительно применили, — кивнул я. — Переверните его, Варвара Константиновна. При жизни этот человек выглядел так, словно приходился мне кровным братом. — Однако теперь, когда чары спали... — Братом? — переспросила Легостаева, но просьбу мою выполнила. — Старшим, — кивнул я, разглядывая совсем не похожее на Моровых лицо. Этому парню не повезло. На него воздействовали еще в утробе матери, формируя внешность и генетику Моровых. — Магия крови и такое может? — нахмурилась собеседница. — Проще перечислить, чего она не может, — Варвара Константиновна, — улыбнулся я, закладывая руки за спину. В любом случае, пока Владимир был жив, изменившие его чары работали. Культ развил его резерв до седьмого узла. Но, как видите, силой мало обладать. Ей нужно уметь пользоваться. Молодой человек около 20 лет смотрел в небо распахнутыми пустыми глазницами. Наверняка до уничтожения глаз они имели карий оттенок. Мясистый нос, широкие скулы, смуглая кожа. Типичный представитель юга Российской империи. Полукровка в поколении втором-третьем. Но тюркской крови в нем явно больше. «Выходит, я ничего не узнаю», — произнесла Варвара Константиновна. «Ну почему же?» — улыбнулся я, вынимая платок с сохраненной кровью еще живого Владимира. «Кроме того, что можно провести опознание по настоящей генетике парня, у меня есть еще кое-что для вас лично». «Что это?» — спросила она, не спеша протягивать руку. «Кровь погибшего до его смерти», — ответил я, — все же вручая платок некромантке. «Любой анализ этого платка покажет, что здесь кровь моего биологического брата». «Но братьев у вас нет», — протянула Варвара Константиновна. «И тем самым вы докажете, что этот человек действительно выглядел как ваш родственник. Интересно. Забрав образец, она переложила его в пакет для улик. — Спасибо, Иван Владимирович, — серьезным видом кивнула Легостаева. — Это может оказаться полезным для нас. Последнее слово она выделила, имея в виду свой род. Но с этим я не спорил. Если бы не знал, что некромантка потянет одеяло на себя, я бы и платок отдавать не стал. А сейчас, можно сказать, просто воспользовался подвернувшимся случаем. — Не за что, — ответил я с вежливой улыбкой. И, кстати, во время боя я почувствовал, что какие-то люди убегают из парка. Возможно, среди них были те, кто пришел понаблюдать за ходом нашей встречи. — И вы говорите об этом только сейчас? — Вы бы все равно их не почувствовали, — пожал плечами я. Одаренных среди них не было. Впрочем, они могут и сейчас следить из-за ограды. Ничего не мешало им вернуться и посмотреть, чем закончилась схватка. Ведь их человеку нужно было бы как-то убраться с места преступления, если бы он победил. Так что некромантка кивнула, поняв, о чем я говорю. Я передам распоряжение. Вернулась она через пару минут. Сотрудники службы имперской безопасности, наоборот, стали опрашивать свидетелей, просеивая зевак. Вряд ли они что-то заметят. — Как вы узнали, что ваш брат вообще будет здесь? — спросила Легостаева, когда вернулась ко мне. — Вам же не могло просто случайно повезти? — Прошлой ночью он мне сам позвонил, — легко сообщил я. — И, предположу, раз вы не в курсе, то и служба имперской безопасности об этом не знает. А технически стереть звонок из базы может только тот, кто имеет к этой базе доступ. Так что, полагаю, вы сейчас единственный человек, который может чего-то добиться. Она чуть взмахнула ресницами, но намек истолковала верно. Ведь человека, который все это время работал на врагов императорского дома, так и не нашли. Под каток закона попали люди, которые запятнали себя преступлениями, но магии крови в их послужном списке не имелось. — У вас есть ученица, — хмыкнула некромантка. — Антонина Владиславовна не из тех, кого допустят к подобному уровню, — покачал головой я. — А Екатерина Вячеславовна и вовсе не сотрудник службы имперской безопасности. В то же время вы, Варвара Константиновна, способны провести собственное расследование изнутри. Некромантка усмехнулась, глядя мне в глаза. — И в случае моей внезапной гибели вы не расстроитесь, — поняла она то, что я в своей речи упустил. — Ну почему же, — вновь улыбнулся я. — Вы все же красивая девушка, и хотя мы не слишком-то хорошо ладим, зла я вам не желаю. Иногда так бывает, люди не срабатываются, но это не значит, что один из них обязан из-за этого умереть. Легостаева несколько секунд молчала, осознавая мои слова. Кажется, мне удалось ее удивить. Впрочем, оглядываясь на нашу историю общения, она действительно могла думать о том, что я ее искренне ненавижу. Все же действия Варвары Константиновны могли бы привести к жесткой конфронтации, не будь она на службе, а я единственным членом рода. — Вас сопроводят домой, Иван Владимирович, — сменила тему некромантка. — Надеюсь, вы не станете возражать. — Нисколько, — Варвара Константиновна, — кивнул я. — Доброй вам ночи. В особняке к моему возвращению еще не спали. Окна первого этажа светились, в проемах мелькали тени перемещающихся слуг. А стоило воротам раскрыться, на крыльце появилась Александрова. Ее рыжие волосы развивались на лету, а домашняя одежда придавала крайне милый облик. Белый короткий топик, простые спортивные штаны. Интересно, могла ли она так Александра Александровича встречать? Остановившись у крыльца, я заглушил двигатель мотоцикла и, сняв шлем, облокотился на руль. — Здравствуйте, Екатерина Вячеславовна, — произнес я, проводя взглядом по ее подтянутой фигуре. — Вам не спится? Александрова спустилась по ступенькам и встала рядом со мной. На лице помощницы ни один мускул не дрогнул, хотя она явно заметила мой взгляд и уловила тон голоса. — Я сделала то, что была обязана сделать, Иван Владимирович, — спокойно сообщила она. — Это мой долг. В следующий раз, пожалуйста, когда пожелаете вовлечь в мои дела службу имперской безопасности, известите меня, Екатерина Вячеславовна, — произнес я. Возможно, вам не рассказывали, но мне крайне не нравится, когда окружающие поступают столь опрометчиво. — Хорошо, тогда в следующий раз попрошу взять меня с собой, — легко кивнула она. Я ведь говорила, что учиться у вас мне было бы полезным. Усмехнувшись, я слез с мотоцикла и, убрав шлем, прошел в дом. Свой ход я сделал, посмотрим, что на это ответит кровавый культ. Вряд ли у них так много магов с семью узлами, что мне следует всерьез опасаться жесткого нападения. Да и Владимир показал полное отсутствие понимания, как своей силой пользоваться. Но подобный плевок с моей стороны этот ковен все равно не проглотит. Но об этом я подумаю завтра. А пока что меня ждали душ, кровать и мягкая девушка на ней. Утро встретило меня пением птиц за окном и ярким солнцем, проникающим в комнату. Не открывая глаз, я прислушался к себе. Магия циркулировала внутри меня, заполнив два узла из четырех. Пока прибыло и в обоих верхних, но на увеличение они не работали. Просто вращались в пустоте. Срок восстановления полного резерва у меня сократился, однако не настолько, чтобы заполняться за максимальное время. В этот раз я не довел себя до истощения, так что и организм перенес открытие узлов куда лучше. При этом эффект резкого повышения восприятия сгладился мозгом. Мне уже не мешало, что я чувствую аромат смазки на оконных петлях и тонкий аромат свежей травы, просачивающейся сквозь приоткрытую створку. Свежее постельное белье отдавало не только химическим составам кондиционера, имитирующего экстракт ромашки, но и вполне реальным пухом с его примесью птицы. Открыв глаза, я с наслаждением вдохнул полной груди, чувствуя себя частью огромного мира. Наверное, нечто подобное испытывают, по легенде, местные практики боевых искусств, обитающие где-то в горах Китая. Во всяком случае, если опираться на слухи, реальных источников на этот счет я не изучал. Ноздри уловили аромат кофе раньше, чем Анна открыла дверь из коридора в гостиную. Вобрав в себя запах, я уже стал ощутимо бодрее, а чем дальше горничная продвигалась по помещению, тем выше была концентрация. Мозг заработал быстрее, а в памяти сами собой всплыли заклинания третьего и четвертого узлов, расширяя мой арсенал. За 12 часов, требующихся на полное восстановление резерва, я теперь могу аккумулировать столько магии, что способен клепать артефакты, равные моим запонкам, по несколько штук за раз. Однако было бы глупо заниматься такими мелочами самому, когда можно изготовить для себя печатный станок. Будучи верховным магом, я не задумывался о масштабном производстве. Достаточно было передать конкретные чары исполнителям помладше, которые на них и тренировались. Результат подобной отработки сперва шел в гвардию будущего императора, затем в войска. И со временем система сама себя оптимизировала. Сейчас у меня не имелось столько подручных, зато было достаточно знаний физики, чтобы соорудить простейший агрегат, при помещении материалов в который можно было создавать артефакты не по одному, а сразу десятками. Да, с уникальными изделиями так поступать нельзя, но те же светильники кто мне запретит? Хотя здесь мне уже самому не справиться, нужен инженер или хотя бы соображающий в производстве станков слесарь. Потому как я, знаю физику вполне неплохо по здешним меркам и лучше, чем ее знал верховный маг, все равно уступаю выпускникам профильных учебных заведений. Пока я об этом думал, Анна поставила кофейник на журнальный столик и наполнила первую чашку. Я этого не видел, но обострившийся слух выхватил звук, хотя горничная старалась делать все крайне аккуратно и тихо. Но теперь, с открытием четвертого узла, мне для обострения восприятия даже не нужно было применять чары. Все делалось автоматически. Так же, как у Владимира получилось зарастить рану. Но он использовал сильные заклинания без печати, а у меня пока только работа мозга улучшена. И это помимо усиления естественной защиты от вредных воздействий магии и усиления положительных эффектов. Определенно, встреча с моим братом прошла не зря. «Доброе утро, Иван Владимирович», — поклонившись, произнесла Анна, прижав руками хрустящий передник и размеренно дыша. «Если бы я напрягся, услышал бы, как течет кровь в ее венах. Но я не стал насиловать собственный мозг, тем более что в горле пересохло от желания поскорее глотнуть хорошего кофе». «Утро доброе, Анна», — ответил я, заканчивая завязывать пояс халаты и проходя к столику. «Как там наша гостья?» После ночного разговора, конечно же, я не ожидал, что Екатерина Вячеславовна меня покинет. Она работает напрямую с императорской семьей. От таких людей настолько легко не отвязаться. Да и ее действия были вполне адекватными. Я личный артефактор императора. Обо мне нужно заботиться. И раз уж я не догадался взять с собой Александрову, она сама сделала все от нее зависящее, чтобы меня было кому прикрыть. И выбор Легостаевой в качестве защитника вполне неплохой вариант. У нее 4 узла, практикует магию смерти, от которой мало кто умеет здесь защищаться, а кроме того обязана будет подчиниться, если приказ направят нужные люди. «Попросила не беспокоить вас, пока вы сами не позовете, Иван Владимирович», — сообщила горничная. Она сказала, вы сильно устали после ночи. В глазах служанки застыл невысказанный вопрос, но я не стал делиться с ней подробностями того, чем на самом деле был занят. Все же втягивать в свои разборки с кровавым культом — это уже лишнее. «Хорошо, передайте на кухню, чтобы завтрак накрыли на веранде», — кивнул я, делая первый глоток кофе. «И сообщи Екатерине Вячеславовне, что я жду ее там же». «Будет исполнено, Иван Владимирович». Анна покинула мои покои, а я допил первую чашку кофе и направился в ванную. Мысль о создании станка, который будет печатать артефакты, не давала мне покоя. А раз у меня нет нужных связей, стоит напрячь их поиском мою помощницу, а заодно подтвердить встречу с Евгенией Андреевной. Вчера мне как-то было не до того. А сегодня уже вполне можно назначить конкретное время. Когда я вышел на веранду, Александрова уже была там. Стояла спиной к входу, рассматривая вид на задний двор особняка. «Доброе утро, Екатерина Вячеславовна», — первым заговорил я, проходя к своему плетеному креслу. «Надеюсь, вам хорошо спалось на новом месте». «Благодарю, Иван Владимирович, все было замечательно», — поклонившись, ответила та. «Чем я могу быть полезна вам?» Я занял свое место и, окинув взглядом вид по ту сторону перил, тяжело вздохнул. Садовник хоть и активно работал, но впереди ему предстояло еще немало труда по облагораживанию территории. Если со стороны фасада он уже успел обработать растения, то сзади пока что оставались места, заросшие бурьяном за годы без должного внимания. «Разделите со мной завтрак, Екатерина Вячеславовна», — произнес я, переводя взгляд на помощницу. «А пока мы будем наслаждаться едой, поведайте мне, что сумела узнать служба имперской безопасности по ночному инциденту». Александрова кивнула, прежде чем сесть напротив меня.